Она рассказывала все по порядку, начиная с той минуты, когда впервые взяла на руки новорожденную, завернутую в синий головной платок, и кончая днем разлуки. Потом и мне пришлось все рассказать, и я выложила Гюльмисаль мои злоключения. Сначала она слушала с улыбкой, будто детскую сказку, лишь часто вздыхала, приговаривая: «Ах, дитя мое!» Но когда я дошла до описания событий минувшего дня и своего побега, заявив при этом, что ни за что не вернусь в особняк, Гюльмисаль не на шутку разволновалась: «Ты поступила, как маленькая Фериде. Кэмран Бэй достоин осуждения, но он раскается и больше такого не сделает». Разве можно было доказать ей, что я права в своем возмущении? «Гюльмисаль Калфа», — сказала я под конец, — «моя милая старая Гюльмисаль, не пытайся меня разубедить. Напрасный труд. Я поживу у тебя несколько дней, а потом уеду в чужие края, где буду трудом своих рук добывать средства к жизни». Глаза старой черкешенки наполнились слезами. Она гладила мои руки, подносила их к губам, прижимала к щеке и говорила: «Могу ли я не жалеть эти ручки?» Я усадила старую Гюльмисаль к себе на колени и стала ее укачивать, гладить ее морщинистые щеки. Пока что этим рукам не грозит большая опасность. Что им придется делать? Разве только трепать за уши проказливых малышей? Я так весело расписывала свою будущую жизнь в Анатолии, так увлекательно рассказывала, как буду там учительствовать, что в конце концов мое восторженное настроение передалось и Гюльмисаль Калфе. Она вынула из стеной ниши маленький Коран, завернутый в зеленый муслин, и поклялась на нем, что никому не выдаст меня, и если кто-нибудь из наших придет к ней искать меня, то уйдет ни с чем. В тот день до самого вечера мы занимались с Гюльмисаль домашними делами. Раньше я жила на всем готовом. Мне ни разу не пришлось сварить себе даже яйца. Теперь все должно было измениться. Разве я могла нанять повара или служанку? Пока рядом Гюльмисаль Калфа, мне надо учиться у нее вести хозяйство, стряпать, мыть посуду, стирать и, хоть стыдно признаться, штопать чулки. Я разулась и сразу же принялась за дело. Не обращая внимания на крики Гюльмисаль Калфы, достала из колодца несколько ведер воды и вымыла в комнате пол, вернее, залила его как следует водой. После этого мы сели с Гюльмисаль у колодца и стали чистить и перебирать овощи. Легко сказать — чистить овощи, но какая это, оказывается, тонкая работа. Увидев, как я чищу картофель, Гюльмисаль закричала: «Дочь моя, ты пол картошки срезаешь с кожурой!» Я удивленно поглядела на нее. «А ведь верно, Гюльмисаль, хорошо, что ты мне сказала. Эдак я до конца жизни выбрасывала бы зря половину картошки, которую покупала бы на свои трудовые гроши». В кармане у меня лежала маленькая книжка, куда я решила записывать все, чему научусь у Гюльмисаль Калфы. Вопросы так и сыпались на старую черкешенку. «Дады, сколько стоит одна картофелина? На сколько сантиметров самое большое надо срезать картофельную шелуху? Дады, сколько ведер воды нужно, чтобы вымыть пол?» В ответ на мои вопросы Гюльмисаль только смеялась до слез. Не могла же я обучить неграмотную черкешенку новым методам преподавания. Домашняя работа развлекла меня. Я радовалась, боль вчерашних потрясений начала уходить. Поставив кастрюли на огонь, мы сели в кухне на чистые циновки. «Ах, дорогая Гюльмисаль, кто знает, как прекрасны места, куда я поеду! Арабистан мне помнится смутно. Анатолия, конечно, во много раз красивее. Говорят, анатолийцы совсем не похожи на нас. Сами они, говорят, совсем нищие, но зато сердцем богаты, да еще как богаты. У них никто не посмеет попрекнуть совершенным благодеянием, не то что бедного сиротку, родственника, но даже своего врага. У меня там будет маленькая школа, я ее украшу цветами, а ребят будет в школе целый полк. Я велю им называть себя Облой. Детям бедняков я буду собственными руками шить черные рубашки. Ты скажешь, какими там руками? Ну, не смейся, я и этому научусь. Гюльмисаль то смеялась, то вздыхала и хмурилась. «Фериде, дитя мое!» — вдруг начинала она. «Ты ступаешь на неверный путь. Посмотрим еще, кто из нас ступил на неверный путь». Покончив с хозяйственными делами, я написала тетке грозное письмо. Вот отрывок из него. «Буду откровенна с тобой, тетя. Камран никогда не сказал мне ничего плохого. Это слабый, ничтожный, неприятный человек. Я всегда видела в нем маменькиного сыночка, бесхарактерного, самовлюбленного, избалованного и бездушного. Стоит ли перечислять его добродетели? Он никогда мне не нравился». Я не любила его и вообще никогда не питала к нему никаких чувств. Ты спросишь, как же в таком случае я соглашалась выйти за него замуж? Но всем известно, что челыкушу птичка глупая. Вот и я совершила глупость и, к счастью, вовремя опомнилась. Вы все должны понять, какое страшное несчастье для вашего счастливого семейства могла принести девушка, так плохо думающая о вашем сыне. И вот сегодня, расставшись, наконец, с вами, оборвав все связи, я предотвратила это несчастье и тем самым частично отплатила вам за то добро, которое видела все эти годы в вашем доме. Я надеюсь, после этого письма даже имя мое будет для вас равносильно непристойности. И еще вам следует знать, неблагодарная, невоспитанная девчонка, которая без зазрения совести пишет столь гнусные слова, может подраться, как прачка, если вы вдруг заявитесь к ней. Поэтому самое лучшее — забыть все, даже наши имена. Представьте, что челыкушу умерла, как и ее мать. Можете пролить над ней 2-3 слезинки, это не мое дело. Только не вздумайте оказывать мне какую-нибудь помощь. Я с отвращением отвергну ее. Мне 20 лет, я самостоятельный человек и буду жить так, как захочет мое сердце. Мне всегда будет стыдно. Я всегда буду плакать, вспоминая это бессовестное письмо. Но так было нужно. Иначе я не смогла бы помешать тетке разыскивать меня, возможно, даже преследовать. Пусть лучше она сердится и злится, но не тоскует. На следующий день, сдав собственноручно письмо на почту, я отправилась в Министерство образования. На мне был просторный чаршаф старухи Гюльмисаль, лицо плотно закрывало чедра. Я была вынуждена так одеться. Во-первых, я боялась, что меня могут узнать на улице. Во-вторых, мне говорили, что в Министерстве образования не очень доверяют учительницам, которые разгуливают с открытыми лицами.